Майор Сажин оказался невысоким, крепким мужчиной лет 40 или чуть больше, в котором с виду не было ничего военного. «Игорь Васильевич», – отрекомендовался он, протягивая Игорю руку для пожатия. «О, черт!» – не выдержала Ольга. «Вот уж никогда бы не подумала, что твое имя так распространено. Вы меня извините, товарищ майор, но в последнее время вокруг слишком много Игорей. Если я произнесу это имя, вы среагируете оба. Может быть, на время нашей с вами совместной поездки мы будем звать вас дядей? По крайней мере, я». «Не имею ничего против, племянница», – улыбнулся Игорь Васильевич. «Твой друг наедине может называть так же. А вот на людях не советую. Ему хоть и не дашь больше 25, я его слабо представляю в качестве своего племянника». «Да, ты помолодел», – сказала Ольга Игорю. «Пока не сильно, но уже заметно. Билет у вас с собой, дядя? Тогда поехали. Бог его знает, сколько времени придется провести в пробках». Они забрались в машину, предоставив шоферу уложить в багажник чемодан, а свою спортивную сумку майор забрал с собой в салон. Против ожидания на вокзал приехали довольно быстро, и еще пришлось ждать, пока объявили посадку. Майор показал проводнице свое удостоверение и 4 билета в одно купе, предупредив, что никаких подселений не потерпит. Она пожала плечами и посторонилась, пропуская их в вагон. «Чур я на верхней полке», – застолбила себе место Ольга. «Вам сколько лет, Ольга?» – засмеялся майор. «То вроде взрослая женщина, то ребенок ребенком». «А так и надо», – заявила девушка. «Пусть все вокруг считают меня девочкой, а я буду этим беззастенчиво пользоваться. Выйдите все на несколько минут, я переоденусь». Мужчины вышли в коридор, где им пришлось постоянно сжаться к окну, пропуская пассажиров. Через пару минут Ольга приоткрыла дверь и позвала их в купе. «Не вовремя ты затеяла переодевание», – недовольно сказал Игорь. «Надо было подождать, пока все разместятся. Только людям мешали». «Ну, извини, не подумала». Ольга надела спортивный костюм и натянула на ноги теплые шерстяные носки, и теперь довольная лежала на верхней полке. «С детства люблю ездить на верхних полках. Помню, даже с сестрой ругалась, кому лезть наверх». «Это у вас детство играет», – сказал майор. «Взрослые женщины поголовно предпочитают нижние полки. Ну что там может быть хорошего наверху?» «Романтика», – предложил Игорь. «Или риск сверзиться ночью с полки вниз головой. Хорошо хоть, что стали делать ограждения». «Ну у вас, приземленные вы люди. Кстати, я выходить не буду, просто отвернусь, а вы переодевайтесь». До прихода проводницы мужчины успели переодеться, разложить вещи, еще поговорить о том, что предстояло сделать дома. Она пришла минут через 10 после того, как тронулся поезд, забрала контрольные талоны и обещала в скорости принести постели. Минут через 15 она опять постучала в купе, отдала им 3 комплекта постельных принадлежностей и спросила, будут ли они пить чай. «Непременно», – заявила Ольга. «Какая же поездка без чая?» Она слезла со своей полки вниз и сообщила Игорю, что пойдет в туалет. «Нужно освободить место для чая». «Тебя проводить?» «Думаю, не заблужусь». Поезд уже выбрался за город и набрал ход. Их вагон был предпоследним, и его заметно болтало. Слегка покачиваясь, Ольга направилась в сторону ближайшего туалета. Дверь в предпоследнее купе была открыта, и когда она проходила мимо, услышала восхищенный свист и, повернув голову, увидела в купе 4 мужчин, как принято сейчас говорить, кавказской национальности. «Ну вот, и неприятности нарисовались», – подумала девушка, закрывая за собой дверь туалета. «А я-то думала, почему у нас все тихо и гладко? Теперь мимо их купе так просто не пройдешь». Сделав свои дела, она вышла из туалета и сразу же столкнулась с 2 парнями. «Девушка куда-то торопится?» – с заметным акцентом спросил один из них, в то время как другой стал перед дверью в коридор. «У нас к вам есть предложение», – с улыбкой сказал тот, что был у двери. «У нас в купе чисто мужская компания, а это очень скучно. мы предлагаем вам скрасить нам дорогу. Клянусь, чем угодно, вы не пожалеете. Узнаете, что такое настоящие мужчины, получите массу удовольствия, да еще и сотню баксов в придачу». «Не интересует», – коротко ответила она. «Кадрите других телок. У меня есть свой парень». «Зият», – сказал один из них второму. «Девушка попалась какая-то непонятливая». «Какой у тебя парень? Из русских, наверное. Что в таком вообще может привлекать девушку?» «Ничего, Руслан», – подмигнул второй. «Она просто не понимает своего счастья. Скоро поймет. А ее парню мы тоже 100 баксов дадим, тоже довольный будет. А начнет скандалить, может и пострадать. Ты же этого не хочешь?» Ольгу скрутило от ненависти. Но она страшным усилием воли загнала ее вглубь и улыбнулась парням. «Значит, даете 200 баксов?» «Раз обещали, точно дадим», – заверил ее первый из парней, делая знак второму открыть дверь. Для верности ее все-таки взяли за руку и, заведя внутрь купе, закрыли дверь и заперли ее на замок. Кроме тех, кто ее встретил у туалета, здесь был еще пожилой бородатый мужик и парнишка лет 16. «Согласилась?» – спросил пожилой. «Ну вот и молодец. Не бойся, заплатим мы тебе все, что обещали. У нас без обмана». «Значит, настоящие мужчины», — сказала она, отпуская свою ненависть на волю. «Вонючие, волосатые, с крутыми яйцами. Ну, джигиты, сами напросились». Такого она не испытывала в своей жизни ни разу. Ненависть просто физически изливалась на находящихся в купе мужчин. А от них в нее вливалась сила, заполняя ее всю без остатка. Время послушно замедлило ход, и она без труда уклонялась от своих жертв. Первым упал молодой, потом тот, который держал дверь в коридоре, и в купе сразу стало просторнее. Дольше всего продержался пожилой. Он даже успел достать из-за пояса пистолет, но сил произвести выстрел у него уже не хватило. «Алмазубар!» – прохрипел он и затих. Несколько минут она приходила в себя, потом осмотрела тела. Живых среди них не было. Она нагнулась над пожилым и осмотрела содержимое внутренних карманов пиджака. В одном лежал паспорт на имя Магомеда Масаева, в другом две пачки денег. Положив пачку с отечественными купюрами обратно в карман пиджака, она приватизировала толстую пачку 100-долларовых купюр. Потом настал черед сумок и чемоданов, которые она быстро осмотрела, стараясь оставлять как можно меньше отпечатков пальцев. К сожалению, перчаток в эту поездку она вообще не брала, да и бежать за ними. С каждой лишней минутой, проведенной здесь, возрастал риск вляпаться в дерьмо по самые уши. В одной из сумок она нашла целлофановые пакеты, наполненные белым порошком. Почти наверняка это была наркота. Слегка приоткрыв дверь купе, Ольга прислушалась. В коридоре было тихо, слышался лишь скрип сцепок и перестук колес на стыках рельсов. Выглянув, она никого не увидела и быстро выскользнула из купе, прикрыв за собой дверь. Теперь можно было не спешить и обдумать, что сказать майору. Пока она дошла до своего купе, поняла, что майору нужно выложить все. Трупы могут обнаружить в самое ближайшее время. И если полиция притащит сюда собаку... Одним словом, без его помощи будет плохо. «Что-то случилось?» – спросил Игорь. «Там что, в туалет очередь?» «Вот что, ребята», – сказала Ольга, не обращая внимания на удивленного таким обращением майора. «Меня тут одна компания затащила к себе в купе. Так что на сегодняшний день мы имеем 4 трупа. По-моему, это чеченцы. У одного был ствол, но выстрелить он не успел. Я там не слишком наследила, но если полиция притащит сюда собаку, то будет плохо. У них в сумке, кстати, куча белого порошка в пакетах. Почти наверняка это наркотики. Подберите челюсть, Игорь Васильевич. Когда раскрутим это дело, обещаю вам рассказать о себе все». «Какое купе?» – спросил майор. «Предпоследнее, в том конце вагона». «Посидите здесь, я скоро приду». «Я же предлагал тебя проводить», – сказал Игорь, когда майор вышел. «Трудно было». Трудно было удержаться и не порвать их в клочья прямо в коридоре, призналась Ольга. Я в своей жизни, наверное, никогда на кого так больше не злилась. Я ведь их, Игорь, пальцем не тронула. Некоторое время уворачивалась от их лап, пока не выкачала из них все силы вместе с жизнью. Во мне сейчас столько энергии, что я могу без проблем вылечить несколько таких больных, как Олег Николаевич. И еще, я у них там немного прибарахлилась. Она вытащила заткнутую за пояс штанов пачку заокеанских купюр и бросила ее Игорю. Здесь 1020 баксов. Я думаю, нам с тобой пригодятся. Не зря же я жгла нервные клетки. Спрячь куда-нибудь, пока нет майора. Ему о них знать ни к чему. Там еще денег изрядно осталось. Я брала только валюту. Игорь приподнял полку и забросил деньги в чемодан, после чего обнял Ольгу и прижал ее к себе. Вот что ты за человек такой, что нельзя ни на минуту оставить без присмотра. Как магнит притягиваешь все неприятности. Ну так уж и на минуту, улыбнулась она. Это не я такая, милый. Это просто жизнь в этой стране сорвалась с катушек. Небось, раньше красивая женщина могла нормально жить, не рискуя вляпаться в дерьмо на каждом шагу. Даже у меня в таком возрасте проблем почти не было. Появившийся майор закрыл дверь купе и сел на свое место. «Все так, как вы и говорили», – сказал он. «Только я почему-то при беглом осмотре не нашел никаких ран или других следов ударов. Как вы их успокоили?» Я просто выпила из них всю жизнь. Нет, кровью я не питаюсь. Просто если у меня кто-то вызовет сильную ненависть, лучше ему сразу же оказаться где-нибудь подальше. Иначе мое тело вытянет у них то, что можно назвать жизненной силой. Я уже говорила, что позже вам все объясню. Я сейчас иду к проводнице и расскажу, что пассажиры 8-го купе приставали к моей подопечной, но она вырвалась и убежала. А я пошел разбираться и нашел 4 тела без признаков жизни. Скорее всего, все 4 чем-то отравились. Пусть вызывает полицию. Скоро Рязань, так что наверняка там к нам загрузят группу оперативных работников и криминалистов. Вы были правы. У них в сумках наркотики. Скорее всего, это героин. У старшего по возрасту с собой большая сумма денег и пистолет Стечкина. Вы, Ольга, сделали богатый подарок линейщикам. Единственная проблема в том, что после обследования тел возникнут вопросы в части способа их умерщвления. Сейчас я вас от всего отмажу. Да и дальше вероятность того, что к вам будут цепляться в связи с этим делом, будет невелика. Но не забудьте потом о своем обещании. Я человек крайне любопытный.